7. Передача о Юрлове. 1 час. Выступление Свиридова. Составить. Генкина должна прислать письмо к сентябрю. Если письмо не прислано, предупредить. Римма Иосифовна Генкина. Даты жизни неизвестны. Зав. Отделом музыкально-образовательных передач главной редакции музыкального радиовещания Гостелерадио СССР. 8. 30 сентября. Патетическая оратория. День рождения Маяковского. 9. Встреча с Максимом Шостаковичем. Максима Шостаковича Свиридов знал еще ребенком. Георгий Васильевич считал, что Шостаковичами был сделан правильный выбор специальности дирижера для Максима. Дмитрий Дмитриевич сумел показать и рассказать сыну все необходимое для верной интерпретации своих произведений. И Максим Шостакович, естественно и вполне заслуженно, стал одним из последовательных и наиболее серьезных исполнителей музыки Шостаковича. Максим неоднократно исполнял и произведения Свиридова. Георгий Васильевич считал, что если бы не фамилия, которая часто вызывает чувство зависти, ревнивые отношения со стороны коллег-дирижеров, то к Максиму относились бы просто как к профессиональному дирижеру без всяких скидок или преувеличений. 10. 4 сентября. Передача о Свиридове. 1 час. По книге Сохора. Имеется в виду вышедшее в 1972 году второе дополненное издание монографии Сохора «Георгий Свиридов». Прослушать эту передачу на радио. Мелодия. 1. Выход пластинки «Курские песни» и «Хоры» вышло в сентябре 1973 года. 2. Выход пластинки «Деревянная Русь» вышла в августе 1973 года. 3. Записи. Поэма памяти Есенина, весенняя кантата, петербургские песни, пластинка с Нестеренко, классика с Ведерниковым, время вперед, метель, воскресенье, царь Федор Иоаннович, часы отдать. 4. Что продано за рубли? Филармония, концерты. 1. 15 сентября открытие малого зала консерватории. Программа. 1. Отделение. Свиридов, Нестеренко. Пушкинские романсы. 2. Лермонтовских и 3. Блока. 2. Отделение. Трио. Петербургские песни. Концерт состоялся. Замечательно. 2. Встреча с новым директором филармонии Кузнецовым. Александр Константинович Кузнецов родился в 1938 году, был назначен на должность художественного руководителя, директора Московской государственной филармонии в 1973 году. На этой должности оставался до 1981 года. 3. Концерт в Ленинграде в начале октября. Программа. 6 октября. Репетиции с Ведерниковым. Концерт состоялся. 4. С Ириной Николаевной Семеновой сговориться о повторении концерта открытия сезона в Москве 15 сентября. В музыкальной жизни Ленинграда всегда были люди, которые на какое-то время становились средоточием и хранителями традиций высокой культуры города. К таким людям относилась и Ирина Николаевна Семенова. С 1958 по 1978 год Семенова была художественным руководителем малого зала имени Глинки. Малый зал в то время отличался своими замечательными программами. Там любили выступать выдающиеся музыканты. Этот зал любили Шостакович и Свиридов. Высокой простотой и в то же время содержательностью отличались вступительные слова Вайнкопа. Это были ослепительные осколки старой, безвозвратно ушедшей эпохи высокого Петрограда-Ленинграда. Свиридов знал Семенову еще по консерваторским годам. В середине 1940-х они общались в Союзе композиторов, где молодая выпускница консерватории заведовала бюро переписки нот. Свиридов очень ценил ее как настоящего профессионала, человека, знающего дело, обладающего безупречным вкусом. Пятое. Повторить концерт в Ленинграде, тот, который был в Москве. Трио «Петербургские песни» и «Нестеренко». Исполнители Писаренко, Образцова, Кипкала, Нестеренко, Федорова, Школьникова, Приименко. Договориться в Ленинграде где удобнее. Маргарита Алексеевна Федорова, пианистка, ученица Нейгауза, лауреат международных конкурсов, профессор Московской консерватории. В то время, помимо сольной концертной деятельности, участвовала в составе фортепианного трио вместе с Нелли Школьниковой, скрипка, и Татьяной Приименко, виолончель. Данное трио вместе с перечисленными ранее певцами, участники концерта 15 сентября 1973 года в Малом зале Московской консерватории, в котором были исполнены петербургские песни. Смотрите ПСП номер 164. После отъезда Нелли Школьниковой за границу трио распалось. Нелли Школьникова — скрипачка, ученица Янкелевича, лауреат международных конкурсов, солистка Московской государственной филармонии. В середине 1970-х эмигрировала за границу. Вместе с пианисткой Федоровой и виолончелисткой Приименко Школьникова играла в трио, которое распалось после ее отъезда за рубеж. Татьяна Приименко, виолончелистка, лауреат международных конкурсов, профессор Московской консерватории, в составе с Маргаритой Федоровой и Нелли Школьниковой была исполнительницей фортепианного трио Свиридова. Шестое. Срок первая половина декабря или первая половина февраля. Сговориться с Семеновой. Седьмое. Авторский концерт у Семеновой. Уточнить программу. Сговориться с Семеновой о хоре и камерном оркестре. Отвезти в Ленинград программу Гороховской. Евгения Станиславовна Гороховская, певица, меццо-сопрано, солистка Мариинского театра, профессор Петербургской консерватории. Свиридов ценил голос, безукоризненный вкус и музыкальность этой талантливой певицы. Он очень хотел с ней работать и намеревался подготовить с ней концертную программу. К сожалению, этот замысел так и не был осуществлен. Издание. Первое. Двухтомное издание «В Лейпциге. Музыка». А. Четвертый том. Корректура. Б. Обложка. В. Предисловие. Элик. Смотрите предисловие Майи Элик. Свиридов. Романсы и песни для голоса с фортепиано. Том 1. Москва. Музыка. 1975 год. Страницы 7-10. Второе. Весенняя кантата. Срок выхода. Музыка. Корректура была. Третье. Три песни на слова Блока. Срок выхода. Четвертое. Что править в Лейпциге в 1975 году? Курские песни? Поэму Есенина? Маленькие кантаты? Обязательно. Пятое. Обязательно встреча с Фортунатовым.